сына в Якупца. Давным-давно жил-был богатый купец. И было у него два сына. Один от законной жены, другой от невольницы. Однажды сказал сын законной жены: «Отец, дай мне денег. Я хочу купить корабль и отправиться в плавание с товаром». Дал отец ему денег и сказал: «Поезжай с купцами в портовый город». Юноша поехал с купцами в портовый город, облюбовал один корабль и спросил жителей того города, сколько он стоит. Ответили тамошние жители: «Здесь корабль продается за ложь. Лучше всех соврешь, корабль заберешь». Рассказал сын купца такую небылицу: «У моего отца стол длиной от Басры до Стамбула. Но есть люди, которые запросто поднимают этот стол и вешают на гвоздик». Но прервали его жители города: «Подумаешь, вот у нас есть стол, что простирается с запада на восток, но любой ребенок его поднимет и повесит на гвоздик». Не смог юноша лучше соврать, и корабль ему не достался. А деньги у него вскоре кончились, и он остался в том городе, нанялся помощником к продавцу кебаба. Кебаб — мясо, жареное на вертеле. Вернемся к его брату, сыну невольницы. Он тоже попросил отца: «Отец, дай мне денег на корабль. Я хочу поехать вслед за братом». Ответил отец: «Что мне привез твой брат? Ничего не привез и сам исчез. А ты хочешь получить корабль?» Но юноша продолжал настаивать, и в конце концов отец дал ему денег. Приехал юноша в тот город, где жил его брат, и выбрал себе корабль. Подошли к нему жители того города. Он спросил, сколько корабль стоит. Ответили ему, что корабль продается за ложь. Тогда он предложил, чтобы они первыми придумали небылицу. И горожане рассказали: «Есть у нас стол, что простирается с востока на запад, но любой ребенок может его поднять и повесить на гвоздик». Спросил сын невольницы: «А еще что-нибудь вы расскажете?» «Нет, у нас все». Тогда юноша начал складывать свою небылицу. «У моего отца есть все, что создал Аллах. Есть два быка, они живут в курятнике и стоят друг на друге. Однажды мы не досчитались одного быка. Сложил отец вместе две тростинки и поднялся по этим тростинкам к Азраилу». Азраил — ангел смерти у мусульман. «Видит, пашет Азраил на нашем быке. Спросил отец Азраила: почему ты пашешь на этом быке? А тот, знай себе, пашет. Потом посеял Азраил зерно и собрал урожай. Ман проса. Вы меня слушаете, жители города?» Ответили ему горожане: «Ты нас победил. Бери корабль с грузом индиго, что хотел до тебя взять сын одного купца». И дали ему тот корабль, который выбрал его брат. А юноша продолжил свой рассказ. «Вы меня слушаете?» «Так вот, взял мой отец быка и проса, пришел на берег моря и стал по зернышку переправлять проса через море. Так он переправил целый ман. Потом пересчитал, не хватает зернышка. Тогда он запрудил море, стал вычерпывать воду, пока не обнажилось дно морское. Обнажилось дно, обнаружилось зерно. Взял отец быка и проса и вернулся домой. Сказали жители города: возьми еще другой корабль и 5000 золотых в придачу. Взял он оба корабля и 5000 золотых, продал корабли купцам из другого города, а сам пошел на базар и увидел там своего брата, прислуживавшего продавцу кебаба. Сказал сын невольницы продавцу кебаба: я остановился на таком-то постоялом дворе, пусть твой помощник принесет мне туда порцию кебаба. Продавец приготовил кебаб и велел помощнику отнести этот кебаб на постоялый двор такому-то купцу. Пришел помощник к своему брату, но не узнал его. А тот говорит ему: садись, поешь со мной. Нельзя, мне надо возвращаться к хозяину. Если я чуть-чуть замешкаюсь, он меня убьет. Сколько платит тебе твой хозяин? 8 курушей. Куруш — пиастр, денежная единица, распространенная во многих арабских странах. Не хочешь ли отправиться со мной? Я тебе буду платить столько, сколько ты сам попросишь. Но с одним условием. Я клеймо на тебя поставлю». «Я согласен. Разреши мне только сходить к хозяину и предупредить его». «Сходи». Пошел законный сын купца, нынешний помощник продавца, к хозяину и сказал: «Я хочу сменить работу. Служба у тебя мне не подходит». Потом вернулся он к брату, сыну невольницы, и сказал: «Клейми меня». Заклеймил сын невольницы своего брата, потом сводил его в баню, переодел в новую одежду и привел на постоялый двор. Взяли они все свое имущество, навьючили на мулов и поехали в родной город. Вернулись к отцу, рассказали о том, что с ними приключилось. После этого купец стал меньше любить законного сына, а больше сына невольницы. Ему он передал все свое имущество, а его мать-невольница стала хозяйкой дома. Живи и здравствуй, о слушающий эту сказку!